Интермедия третья. Продолжение операции. Сивый покинул теплушку, оставив молодых дворян Ефима в сильном удивлении, а скорее в неверии легкого решения проблемы с вооружением. Братан ведь! Он остановился в тамбуре, прямо перед входной дверью конного вагона, и ухмыльнулся, думая о своей прозорливости. Не забыл и мысленно похвалить себя за смекалку. Ведь дело показалось ему простеньким сперва-то. Ватажник подумал, все взвесил, да и решил банально ублажить строптивого коня своего благодетеля. Ежели говорить конкретнее, то Сивый предпочел договориться со злой лохматой лошадью господина Феликса. Конечно же, абсолютно все уже наслышаны о невероятном характере братана, как окрестил его великий князь Рюрик. Так что Остапий серьезно подготовился. Ну, как смог, естественно. И на что хватило фантазии у бандитствующего элемента, ставшего на защиту интересов призывников. Слыханное ли дело? Ведь Сивый с подачи молодого князя умудрился в одночасье стать армейским авторитетом, еще и с весомыми полномочиями, с почти что напрочь развязанными руками, и подкреплено все негласным карт-бланшем. Таким вот своеобразным разрешением к любым действиям, данным комендатурой и подпоручиком Воронцовым Ильей Никаноровичем лично. Одним словом, руки-то ему развязали, да и амулеты вручили. А вот оружие забыли предоставить-то. Но оно есть у господина Феликса. И как быть? Правильно. Можно его позаимствовать во временное пользование для ответственного дела. И у того же великого князя Рюрика, Феликса Игоревича. Воодушевившись, Сивый вошел в конюшный вагон и... К возвращению Остапия готовились. Элеонора вняла предупреждение Ефима и сходила за крохотным саквояжем, где у княгини хранились средства первой помощи в походных условиях. Несколько лечебных артефактов, полоски ткани для перевязки и разные флакончики с магическими зельями. Остапий отсутствовал около получаса в общей сложности. А когда новоиспеченный инспектор появился на пороге теплушки, то сразу приковал всеобщее внимание. Друзья, ожидавшие его, несказанно удивились. И есть чему? Ватажник гордо выставил ладонь в жесте, призывающем повременить с вопросами, и изящным движением продемонстрировал револьверы с толстенькими наствольными трубками. А исполнив это, он воззрился на товарищей, мол, «Но, как я вам?» Ефим подкрутил ус и вскинул бровь, отреагировав первым. «Вижу, вижу, что вы, уважаемый Остапий, с удачею к нам возвернулись-то», — высказал он очевидно, с нотками похвалы в голосе. «Однако что-то да пошло не в ту стезю поначалу-то, и в переговорах с конем», — добавил он замечание, смотрев одежду на спине Сивого, когда тот прошел рядом и уселся на лежанку. Ватажник откинулся на стенку вагона и облегченно выдохнул. «Фух! Ну, коль уж и я утаить не могу, то расскажу, как все происходило-то», — начал он, отметив ухмыляющиеся лица. «Господин Остапий, а что у вас со спиной?» Прыснул в кулачок Элеонора. Сивый нервно заложил руку за спину в попытке отыскать и пощупать полученный урон для его оценки. Но предсказуемо не смог дотянуться из-за неудобства расположения дыры и при этом чуть не выронил револьверы, добытые с неким трудом. «И об этом я тоже поведаю», — не смутился Сивый и положил добытые револьверы себе на колени. «Минутку терпения. Это Барри, а подай-ка мне кружечку с игристым, будь милостив». Он протянул руку к партнеру и другу. «Благодарствую». Приняв поданный напиток из рук здоровяка, Остапий окинул взглядом вагон с культурно отдыхающей молодежью, принявшей его возвращение обыденно. Ведь они не были в курсе деталей его выхода из теплушки. Гордый ватажник залпом выпил все содержимое кружки, крякнул удовлетворительно и приготовился к рассказу о преодоленных терниях на своем пути к вожделенному вожжению Феликса. Поговаривали как-то, да, люди, умудренные жизненным опытом, начал он слегка издалека и очень серьезным тоном. Да. Поговаривали они о вкусовых предпочтениях лошадей, у коих характер скверный. Так вот, из-за жизни нервной, с риском военным связанной, любят лошадки расслабиться. И почитай, как люди прямо. Сделал он заявление, больше похожее на застольную байку или шутку. Интересно, а где же вы слышали такое? Не удержался Ефим от сарказма, так как почти догадался, куда клонит Сивый. Сдается мне, что шутку злую над вами учинили рассказчики-то. Да нет, отмахнулся ватажник, состряпав выражение отрицания самой такой мысли. «Умудренные же люди рассказывали», — парировал он. «Авторитетные сидельцы...» Сивый осекся и дернул рукой, желая прикрыть рот, но быстро поправился. «Сидели мы как-то в харчевне одной. За жизнь разговоры разговаривали. Ну вот, Ефим, ну не перебивайте же!» «Эмоционально», — попросил он старого солдата. Дед Ефим внял его просьбе и организовал всем еще по порции игристого, что было воспринято с радостью. Да и слушать продолжение гораздо интереснее, когда есть чем поддержать настроение. «Продолжай, мил человек, продолжай!» — подбодрил Ефим Сивова, похлопав по плечу. «Не стану более отвлекать-то. Да от задушевного-то!» «Да, так вот...» Ватажник глянул на солдата с одновременным кивком благодарности. Промелькнуло тогда популярное средство для снятия стресса лошадиного и конного. Он понял, что не очень ясно выразился, и попытался поправиться. Претерпев неудачу, в своем рвении ясное изложение Сивой махнул рукой. «Ну, вы поняли?» — высказал он, и глянул выжидающе на господ и Барри. «Поняли, все мы поняли», — подыграла ему Элеонора, едва сдерживая порыв смеха. «И надо-то всего-навсего хлебушек смочить напитком благородным», — огорошил всех Остапий. «Да и угостить коника, чего я и исполнил со всем старанием, прежде чем войти в конюшный вагон, так стоило братанскому приблизиться. И, значится, перешел он к изложению деталей сложнейшей операции. И хором отреагировали благодарные слушатели. И нет там никого. Сивый создал выражение изумления. Я и прошел стоило это, пояснил он свои дальнейшие действия. А вот когда взялся за вещи-то, ну, нашего благодетеля, господина Феликса-то, то, по первости, очень ошибся с выбором поклажей. Остапий расстроенно пожал плечами. Схватил я сверток странный, а интересно же, что там. Взял да и сунул рук-то, как вдруг. Он продемонстрировал красную ладонь. Ошпарило меня дюже сильно книжицей странной, со знаками замысловатыми на кожаном окладе с застежкой. И как только я с испуга отшатнулся, то... Ватажник сыграл лютую досаду красочной пантомимой. То ноженьки мои вверх взлетели и опору-то потеряли. Дыхание злое я услышал, и что-то меня трясануло в придачу-то. Но он остановился в повествовании и уставился в пол, вспоминая нелицеприятные детали. Друзья уже откровенно заулыбались, а Леонора плотно прикрыла рот ладонью, будучи не в силах унять приступ хохота. «Ну, а дальше? Дальше-то что?» — выдавила из себя вопрос молодая княгиня. «Повезло мне!» — созрел с продолжением Сивый. «Не подвели рассказчики авторитетные!» — состряпал он наставительное выражение персонально для Ефима, неверящего и сомнения высказавшего в самом начале рассказа. «Ну?» — поддержал повествующего Ефим. «Ну я ж сразу так, мол, так!» — Остапий не заставил всех ждать. «Мне револьверы понадобились, дабы задачу выполнить, что его хозяин поставил давеча», — продолжил ватажник. «Я сразу был поставлен на место, да и вынюхан весь, пока конь не обнаружил хлебушек. А уж опосля-то мы с ним выпили, закусили, чем светлый послал. Он мне объяснил, где револьверы схоронены, и отпустил», — завершил Сивый краткий рассказ. Слушатели переглянулись, показывая всем своим видом некоторое сомнение. «И все? Вот так запросто братан оружие тебе отдал?» — переспросила Элеонора. «Ну, не совсем просто», — снизошел до подробностей Сивый. «Поспрашивал меня малость, предупредил копытом, что если вру, то...» Он сложил правую руку в кулак и ударил им по левой ладони. «Смятку организует. Потом он просился со мной, чтобы сыскать своего хозяина. Да, а я же ему объяснил, что нет его по причине отсутствия неясного. В общем, так как-то», — закончил Остапий и показал своим видом, что это была последняя информация. Друзья отнеслись с пониманием к его истории и не стали пытать относительно более точных подробностей. «Да и оружие есть теперь...» «Хорошо, что вы, господин Остапий, офицерскую накидку не надели», — подметила Элеонора важную деталь. «И в пиджаке были. Том, что Феликс вам для праздника выделил, а не то... Ну да ладно», — она отмахнулась. «А сейчас что делать-то будете?» — перешла она на деловой тон. «Да, господа», — Ефим глянул на обоих ватажников. «Поручение-то общее, оно, конечно, важное. Однако и господина Феликса отыскать надобно. Не ровен час, как попал в беду окаянный господин-то наш», — выдал старый вояка обоснованное опасение. Тут разговор полностью утратил нотки веселья, и все сосредоточились на Сивом, который потеребил висок, выражая бурую мыследеятельность. Ватажник еще выпил, прежде чем разразиться ответом. «План таков имеется», — кивнул он своим мыслям. «Выдвинемся мы с Барри скоренько, коли искать надобно господина Феликса. Думается мне, что он в городе», — выдал он первую и единственную версию. «Однако ее задание забывать не с руки», — Сивый поднял вверх указательный палец для акцента. «Правильный ход мыслей», — подтвердил свое согласие Ефим. «А что-нибудь еще понадобится? Ну, для поисков и вообще?» — озадачилась Элеонора. Сивый задумался, но ненадолго. «Так это... А особливо-то да ничего и не нужно такого», — начал он неуверенно и, испытав стеснение, глядя на девушку. «Ну, может, денежек немного для расходов, случайных?» Он глянул на княгиню с надеждой. «Нет-нет», — Сивый выставил руки, — «вы, госпожа, ничего такого не подумайте», — заявил он, искренне оправдываясь. «Это с возвратом, с обязательным». Княгиня Врангель отыскала кошелек, расшитый золотыми нитями и украшенный симпатичным вензелем. Достала из него несколько монет и протянула Остапию. «Ну, с этим проблем пока нет», — пояснила она. «Тут около 3 рублей, полновесных. Должно вам хватить на расходы случайные, ведь все может быть», — добавила она с пониманием ситуации. «А вдруг молодой князь в харчевне или на постоялом дворе?» «Благодарствую, госпожа, благодарствую!» Сивый принял деньги с почтением. «И еще есть заковыка одна!» Он перевел взгляд на Ефима, пряча монеты в карман. «Мы не знаем ни имен интендантских, ни того, как он и супостаты выглядят. Дед Ефим, описать бы господ. Ну и вообще, сказ о них понадобится. Старый солдат задумался. Ну, конечно, Барри взял слово. Сподручнее нам с раннего утреца за ними догляд скрытный организовать. Но нам еще благодетеля сыскивать, пояснил он важный момент, наливая в кружки друзей еще игристого. Сейчас, сейчас. Ефим наморщился, припоминая офицеров, ответственных за закупки. «Запоминайте», — выдал он и дождался внимания со стороны Сивова и Барри. «Зовут их...» Он помассировал виски и прикрыл глаза. «И дай светлой памяти, ведь с орми господами я редко общаюсь, а значится». Водажники превратились в слух, как и Леонора, у которой созрел некий план, что отразилось в улыбке. Однако она не стала перебивать старого солдата, дав ему возможность ответить. «Значится так. Старшой ихний, — продолжил Ефим, — это интендант эшелона, который, как он, поручик Вяземский, Александр Борисович. Он назвал первого супостата заподозренного в продовольственных махинациях. Есть у него подчиненные, помощники близкие, он и есть непосредственные исполнители закупок». Он принял поданную кружку и сделал пару глотков игристого. «Это прапорщики Нарышкин Эдмунд Серафимович и Братиславский Мадрид Тоттович», — назвал он имена и звания офицеров. «Вот только что сказать-то хочу. Особых примет-то я вам и не скажу», — развел он руками, обозначив тем самым досаду. «Обычные они. Есть у меня решение». Перехватила инициативу Элеонора. «Вот что!» Она чуть склонилась к собеседникам, заставив их принять положение совещающихся заговорщиков. «Когда меня в армию отправляли», — начала княжна изложение решения проблемы чуть издалека. «Так вот, она отразила гордость во внешности и приосанилась. Дедушка мой, великий князь и маг потомственный, перед самой отправкой сделал подарок». Она вытащила из своего медицинского саквояжа крохотный камень и две трубочки. «Это артефакт для слежки. Или чтобы найти кого-то, кто рядом был, и исчезнуть решил. В трубках этих иглы рунные». Она указала на два предмета. «Ставятся на одежду издали и невидимыми становятся», — уточнила она. «Вот сюда только дунуть сильно, и делов-то. А камень этот с легкостью распознать их поможет». Тут она слегка смутилась. «Правда, я им еще не пользовалась». «Это же отлично!» — вскричал Сивый, едва не подскочив с места. Ватажник стушевался и осмотрел теплушку. Ну, естественно, что на него обратили внимание, посему он перешел к мгновенной импровизации. «Это отличный вечер», — заявил он и поднял свою кружку. «Давайте же поднимем тост за военную дружбу!» — вновь воскликнул он и дождался всеобщей поддержки. Молодежь выпила игристого и продолжила отдых. А Сивый вдруг погрустнел, что не ускользнуло от совещающихся друзей. «Берите!» — Элеонора протянула артефакт. «А установкой на господ мы сами займемся. Да ведь, дед Ефим?» Девушка произнесла решение именно той проблемы, над которой задумался Сивый. «Так это мы завсегда!» — поддержал ее старый солдат. «С утреца и поставим меточки-то. А вот искать господина Феликса уже и начинать пора», — заявил он обеспокоенно. «Времечко-то». «Это да!» — согласился с ним Сивый и сделал попытку подняться, однако был остановлен. «Погодь-ка, я сейчас...» Ефим встал и прошел к одной из своих комнатушек, где взял два полушубка. «Оденьте-ка!» «Да погодите вы! А накидки офицерские!» — сделал он замечание ватажника. Сивый и Барри одновременно и не сговариваясь хлопнули себя по лбам и развязали куль, презентованный им комендантом, подпоручиком Воронцовым Ильей Никанорычем. «От же! Красавцы какие!» — подытожил Ефим с восхищением их моментального преображения. «А теперь и ча полушубки наденьте!» — «Да не красуйтесь с новыми регалиями до поры до времени», — посоветовал он, наблюдая, как ватажники одеваются. «С чего начнете?» Старый солдат выразил всеобщий интерес без ожидания внятного ответа. «Ну...» — протянул Сивый, надевая и пряча за пазуху амулет, полагающийся им в новом и ответственном мероприятии. «Есть у меня мыслишка. Одна. Только я ее не буду докладывать», — предупредил он. «А то еще с глаз наведу». Улыбнулся Сивый и протянул второй амулет Барри. «Присядем, что ли, на дорожку-то?» — подвел он итог. «А как же!» — улыбнулся Ефим. Все расселись и успокоились, прекратив любые движения и думая о своем. «Традиция! Тут ничего не поделаешь. А исполнение традиции — так это половина успеха дела». Через минуту друзья выдохнули в унисон и поднялись, ударив ладонями по коленям. Старый солдат подвел их к створке теплушки и придержал за плечо Сивого, заставив ватажника развернуться. Ефим приблизился к его уху, прежде чем выпустить. «Послушай совета, мил человек», — зашептал он. Остапий сосредоточился, понимая, что любой совет будет полезным, тем более от зрелого человека с богатым жизненным опытом. «Вот сам посуди», — продолжил Ефим. «Куда направятся двое молодых господ, будучи очень навеселе?» Задал он вопрос, сам рассчитывая на ответ. «Попробую начать с злачных мест, где некие дамы господам молодым помогают с жизнью вольной попрощаться», выдал Ефим тоном заговорщика и, придавая сильное значение совету, подкрутил ус. На лице Сивого промелькнула улыбка понимания, а Элеонора немного погрустнела, так как тоже хотела услышать нечто сокровенное, ну, коли оно Феликса касается. «Именно с таких мест мы и начнем», — прошептал ватажник солдату. «Да и наследить они должны». Он тоже создал заговорщическую интонацию. «Не знаю я господина Феликса», — добавил он. «Князь легок до приключений всяческих, куда периодически вляпывается, да уж поверьте мне, уважаемый Ефим, ну, наверняка, господа, следов кучу оставили. Найдем!» С этими словами Остапий отстранился от собеседника и, дождавшись открытия створки теплушки, первым выпрыгнул наружу, туда, где метель набрала свою силу.